Нежданный гость вошел в комнату, но сразу же остановился, увидев Лоусона. Он был красиво и дорого одет, но выглядел надменным. Мисс Хэмбер покраснела, а ее взгляд посуровил. «Зачем вы пришли сюда?» — спросила она прямо. «Джеральд пригласил меня. Правдиво, но от этого не менее высокомерно», — ответил Рэндольф. «Я хотел прийти». «Садись, друг», — сказал Хэмбер, указывая на стул рядом с собой. «Ты знаешь мистера... как вы говорите ваше имя?» — обратился он к Дику. «Я знаю его имя и все о нем», — холодно объявил Рэндольф. «Я должен сказать, что удивлен, увидев здесь учителя верховой езды». «Это мой друг», — резко сказала Одри. «Что ж», — усмехнулся он в ответ, — «если вы решили выбирать друзей из отбросов общества, мне нечего». «Прекратите», — скомандовал Дик, вставая. «Не забывайте, что вы в гостиной у леди, мистер Рэндольф. Вы ответите мне за эти слова на улице». «Где пожелаете», — сказал тот дерзко, — «и вы больше не появитесь здесь». «Как вы смеете такое говорить?» — закричала Одри, ее щеки покраснели от гнева. «Я имею право», — Рэндольф сел и снова встал. «Я видел вас там, поэтому теперь я хозяин положения». Хэмбер тоже поднялся и сказал с негодованием. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что видел, как вы внесли Одри в дом в ту ночь, когда ваша мачеха была убита». «И?» Джеральд покраснел и побледнел, но голос его не дрогнул. «И что же это означает?» «Что кто-то из вас застрелил ее. Вы будете слушаться меня оба, или я все расскажу, и никто не может мне помешать». «Вы ошибаетесь», — сказал уверенный голос в дверях, и все трое быстро обернулись посмотреть, кто так неслышно вошел. «Я могу!» Глава 19. В дверях стояла миссис Трэмбли. Ее темные глаза блестели, а взгляд не предвещал ничего хорошего для Рэндольфа. Одри и Дик вздохнули с облегчением и приободрились, так как поняли, что она пришла с твердым намерением одолеть Рэндольфа и с порога дала понять, что ее не следует недооценивать. Негодяй, очевидно, думал иначе, поскольку уставился на нее с усмешкой. «Вы, миссис Трэмбли?» — с издевкой сказал он, пожав плечами. «И что же вы можете сделать? Как вы можете остановить меня от оглашения того, что мне известно?» «Мы вернемся к этому чуть позже», — ответила леди, неспешно проходя по комнате. «Я не ожидала увидеть вас здесь, мистер Рэндольф, но мы с вами в любом случае должны были встретиться. Таким образом, вы лишили меня необходимости разыскивать вас. Джеральд, как вы?» Она положила руку на плечо молодому человеку и дружески похлопала. «Одри, дорогая, налей мне чашечку чая и угости чем-нибудь». Удивленный таким спокойным ответом, Рэндольф, очевидно, переменил мнение о госте и исходящей от нее опасности. Его смех прекратился, а на лице отразилось беспокойство. «Я знаю миссис Трэмбли очень давно», — протяжно заметил он. «Когда она открывает рот, то не оставляет окружающим шансов вставить хоть слово. Одри», — он повернулся к девушке, — «я навещу вас позже и объяснюсь с вами и вашим братом». И он медленно направился к двери, бросив дерзкий взгляд на Дика. «Я бы на вашем месте не уходила, мистер Рэндольф», — невозмутимо сказала Джози через плечо. «Вы можете попасть прямо в руки полиции». Гость обернулся у двери, его лицо побледнело, хотя он и старался поддержать свой безразличный вид. «Вы говорите ерунду», — отозвался он, нахмурившись. «С чего мне бояться полиции?» «Вам лучше знать, мистер Рэндольф. Несколько минут назад вы намекнули, что я слишком много разговариваю, поэтому не буду объяснять то, что вы и так знаете. Можно сахар, пожалуйста, Одри? Ты же знаешь, я всегда пью сладкий чай». «Что ж, я пошел». Рэндольф сердито дернул дверь. «Как пожелаете. Не говорите, что я вас не предупреждала». Рэндольф заколебался, а затем, передумав уходить, резко захлопнул дверь и быстро повернулся к миссис Трэмбли. «Какого черта вы имеете в виду?» — яростно спросил он. «Аккуратнее, мистер Рэндольф, вы в присутствии дам». Это Лоусон предостерег его, шагнув в сторону гостя с улыбкой, которая разозлила Рэндольфа куда больше, чем открытая неприязнь. «Я не хотел быть грубым», — пробормотал сердито, — «но я не понимаю». «Поймете, когда я допью чай», — сладким голосом сказала Джози. «Ну, Джеральд, и что же вы можете сказать об этом джентльмене? Он же ваш приятель». Все это время Хэмбер сидел на стуле, тихий, как мышь, не привлекая к себе внимания и внимательно слушая. «С этого момента Рэндольф мне больше не друг», — сказал он с неожиданным для присутствующих достоинством в голосе. «Он посмел прийти сюда и заявить, что я или Одри застрелили леди Хэмбер». «Я уверен, что так оно и есть», — настоял Рэндольф. Он присел, откинулся назад и скрестил ноги, восстановив спокойствие, нарушенное приходом миссис Трэмбли. «Если вы этого не делали, ни один из вас, почему же тогда вы были в лесу в ту ночь?» «Откуда вы знаете, что мы были в лесу?» — спокойно спросила Одри. Теперь, когда ситуация стала опасной, она приготовилась защищаться во что бы то ни стало. «Представьте себе, знаю. Я читал допоздна в моей спальне, окно которой выходит на лужайку перед домом. Прежде чем лечь спать, я решил посмотреть на луну и увидел Джеральда, который нес вас через лужайку по ступеням террасы. Вы точно были в лесу, и вы застрелили леди Хэмбер. Зачем мне убивать ее? Вы поссорились с ней, да-да». Когда я спустился в гостиную за книгой, она сказала мне, что поссорилась с вами, и вы убежали. Я хотел отправиться на ваши поиски, но она убедила меня вернуться в комнату. Затем пришел дворецкий, и, отпустив его, я полагаю, она последовала за вами и была убита. «Но это сделала не мисс Хэмбер», — встрял Дик. «Она лежала в моей повозке, когда прогремел выстрел. Более того, у нее не было револьвера». «Вы не говорили об этом на следствии», — огрызнулся Рэндольф. «Мне не было необходимости говорить об этом», — ответил Лоусон. «Ну, конечно, вы будете защищать ее», — презрительно усмехнулся собеседник. «Я буду защищать ее до последнего вздоха», — последовал ответ Лоусона, и Одри посмотрела на него с искренней благодарностью. «Что ж, последний вздох уже близок». Я не оставлю Джеральда и его драгоценную сестру в покое. Рэндольф внимательно оглядел Дика и заметил нескрываемое раздражение в его глазах.